Все это происходило очень быстро. Первый шаг – преодоление звукового барьера, и я за неразличимо краткий миг уже стою, изо всех пытаясь продавить черную защиту. Вторая секунда – вокруг вскипает, собираясь обрушиться смертоносным ударом вражеская сила. Серо-зеленый туман, пропитанный смертью и проклятиями, способный не просто убить плоть человека, имеющий все шансы просочиться даже через мой доспех и захватить мою душу для чернокнижника. Я не отступаю, хотя в обычной ситуации разорвал бы дистанцию и попробовал придумать что-то новое. Но некая твердая уверенность в себе, пришедшая из глубин подсознания, не дала мне отступить, пока еще был шанс. Это третья секунда. Ну а на четвертую кокон, в котором сидел чародей врага, едва слышно хрустнул и покрылся сеткой трещин. Меч простолюдина внезапно охватили небольшие языки снежно-белого пламени, и я готов был поклясться всеми богами и демонами этой вселенной, я не накладывал таких чар. На пятую секунду все меняется кардинально. Мой меч разгорается все ярче, а из-под кокона ощущается волна паники и страха. Впрочем, что еще ждать от скульптора плоти? Человека, всю жизнь прячущегося за спинами слуг и не никогда вступающего в битву лично. Волна магии врага все-таки накрывает меня, вместе с тем раздается рев Драколича, но теперь, когда мечу больше не нужны мои молнии, я могу перенаправить всю эту мощь в другое русло. Времени нет, и я без изысков, щедро расходуя ману, покрываю себя фиолетовыми и золотыми, все тело в электрическом коконе сантиметров в 10 толщиной. Сейчас у этих молний только одна задача – уничтожать отвратительную смесь магии смерти и малефицистики, что пытается прикончить меня. Все это занято еще 3 секунды. Девятая начинается с того, что сверху рушится шар серого пламени, торопливо изрыгнутого драконом. Фиолетовые молнии начинают резко проседать и таять, проклятая разница в рангах, чтоб вас. Силы, вложенные в молнии, стремительно начинают истощаться. Но успею ли я вновь выставить защиту? Та, что на мне сейчас, это не с нуля под чудовищным давлением вызванная из души магия. Она просто перенаправлена из оружия. 14. Вот только мой меч все глубже погружается в сферу, где удобно устроился некромант. Там достаточно пустого пространства, сфера метров 5 в диаметре и совершенно непрозрачна, так что я понятия не имею, где там именно мой враг и в ту ли я сторону мечу. А хотя зачем заморачиваться, я сосредотачиваюсь на мече простолюдина и отправляю мысль-просьбу, залей там все этим белым пламенем. И когда меч вспыхивает ярче, скульптор плоти и всадник могущественного дракона Лича в панике отдает приказ своему слуге отступить. А я понимаю, если сейчас не отцеплюсь, то всадника, может, и убью, но вот от его коняшки меня уже никто не спасет. Сейчас дракону мешает со мной разобраться лишь паникующий придурок в сфере, иначе он бы уже давно меня прикончил сам. Самоуверенность. Чванливость, слишком большая вера в непреодолимость разницы в рангах и собственную исключительность. Как же он, всадник бессмертного дракона, элита императорского или близкого к нему высшего клана, способный со своим ужасающим скакуном дать бой даже лучшим архимагам мира вроде представителей великих английских, германских, французских родов и в 9 случаях из 10, победить несмотря на все их родовые знания и артефакты, положенные выходцам из столь высокой и древней аристократии, способной даже большую часть архимагов среди грозных боярских родов Российской империи, и тут какая-то безвестная мошка с неизвестным ему, что значит, не из числа великих, гербом, сможет представлять для него хоть какую-то угрозу. Такого варианта враг даже не рассматривал. Вот будь тут Смолов, особенно призвав своего элементаля, он бы не рискнул так игнорировать противника, пусть он гарантированно был сильнее своего коллеги из моего рода, но подставляться под удар магии 7-го ранга, отвлекаясь на судно, он бы себе не позволил. Он бы довел бой с ним до конца, убив или на худой конец заставив бежать, спасая жизнь, и лишь тогда продолжил бы атаку. Я, по его мнению, угрозой не был, и потому он позволил мне подготовиться и даже напасть, желая, видимо, немного развлечься. А сейчас стремительно набирает высоту. Ну же, струси улетай, струси улетай. Однако в какой-то момент уже набравший высоту костяной дракон начал постепенно останавливаться, а затем, развернувшись, решительно полетел ко мне вновь. Видимо, скульптор плоти все же переборол панику и страх. Видимо, когда объятый белым пламенем клинок перестал маячить внутри его небольшого уютного убежища, уверенность быстро вернулась к нему. И было отчего, трещины на сфере довольно быстро затягивались. Ну что ж, придется тратить еще силы из тех, что хранит в себе договор с Морготоном. Никак иначе мне здесь и сейчас не выстоять. Здрав будь, княжич, раздался знакомый, зычный женский голос. Ты прости, маленько задержались, но теперь наш черед. Объятая пламенем фигура, что уже сама целиком превращалась в пламя, рванула к моему бывшему противнику. А там, внизу, где раздавался прежде скрежет когтей чудовища, уже никого не было. Немного в стороне Смолов и еще пара архимагов успешно теснила всадника и тварь. Глава 8. Русская православная церковь, один из столпов, на котором держится империя и императорский род. Это есть неоспоримая истина. 60% более чем 500-миллионное население страны, что-то около 300 миллионов, относит себя к ней. Во времена своего пика в нашем государстве она была богаче самих царей московских, обладала владениями большими, нежели первая пятерка самых крупных и сильных боярских родов того времени, а количество отцов-экзорцистов, владеющих помимо силы молитвы для вразумления особо непонятливых упрямцев, не желающих принять Христа в сердце свое еще и способностью хорошенько вдарить по морде какому-нибудь распоясавшемуся грешнику магией, исчислялось десятками тысяч. Ранга эдак от первого до самого восьмого. Вот только не всегда в отношении церкви и мирских властей были совет да любовь. Всякое случалось, немало бурь отгремело и крови пролилось, прежде чем церковь стала тем, что она есть сейчас. Священным синодом, или, как на днях пошутил Смолов, религиозная канцелярия, явно намекая на сравнение со своей бывшей конторой, лишенная большей части прежних земель, крестьян, городов, предприятий и прочих кормушек, скинувшая лишний жир в виде слишком уж обленившихся и вороватых монахов и потерявшая свою неподотчетность властям, а также прекратившая, наконец, открытую войну в стране со всеми, кто поклонялся иным богам. Все это, разумеется, сложилось таким образом далеко не за один день. Поначалу активно заигрывавшие с православием бояре, как и цари, активно поддерживали его, помогая повсеместно давить язычников. Некоторые, особо рьяные, боярские роды даже устроили настоящую охоту на ведьм, назначая награды за любую информацию о служителях старых богов, а особо недальновидные даже устраивали облавы и истребляли их, читая хроники рода в свободные часы после того, как стало ясно, что наследником мне не быть, я тогда диву давался недальновидности этих дураков. Да, новая религия, массово распространившаяся среди черни, поддерживаемая самими царями, очевидно имела огромное преимущество перед прежними владыками умов и сердец, волхвами и их суровыми богами. Всех, кто осмеливались открыто выступать против священников, рано или поздно сметали. Рюриковичи, в отличие от Романовых, были абсолютными монархами. К тому же многолюдный царский род, куда более древний и многочисленный, нежели нынешние правители земли русской, имел в своих рядах куда больше магов заклятий, нежели нынешние цари, даже в худшие времена Рюриковичей восьмого ранга бывало не меньше 9, а в лучшие дни, на пике силы, во времена Ивана Васильевича Грозного, самого Очерненного, усилиями Годуновых и Романовых царя, их и вовсе было 19. Попробуй, выступи против такой силы. Однако после смерти Ивана Грозного, могучего царя и собирателя земель русских, которого я уважал больше прочих, ибо будучи всего лишь архимагом, этот человек держал в ежовых рукавицах и своих куда более могучих родичей, имевших определенные притязания на его трон, и всех прочих аристократов, ярого поборника православной церкви, в тогда еще московском царстве наступили темные времена. Смутное время, что в моей бывшей реальности длилось лишь 20 лет, здесь продлилось целый век. Век, полный междоусобиц, кровавых мятежей, подлых интриг, вторжений враждебных сил и аж семи лжедмитриев. Вот тогда-то гонимые прежде языческие жрецы вдруг оказались всем нужны до зарезу. В чем сила монотеистов, православных монахов и мусульманских имамов и мулл, да даже тех же иудейских раввинов и католических священников? Они сильны против темных магов, нежити и нечисти, они могут творить мелкие чудеса, помогая крестьянам, наколдовать дождик или отвести насекомых от поля, если речь идет о младших из священников. Могут и раздавать благословения, освещать воду, да много чего, всего и не перечислить. Но что делать, когда государству нужна помощь в войне против таких же людей, небольших грешников, чем ты, не являющихся поголовно чернокнижниками, и вообще, больше половины той же Речи Посполитой, вобравшей в себя немало православных земель Польши, была вполне себе православной. Тут православные монахи, коих было большинство на Руси, ислам был больше присущ окраинным землям царства, да и вообще мусульман было меньше 10% тогдашнего населения, почти ничем не могли помочь, исцелить раненого после боя, облегчить страдания, ну и всякое такое, больше по мелочи, это был их максимум. Святая магия не годилась против обычных, незапятнанных темными силами людей, сколь бы грешными они не были. Суд над душами грешников, только после того, как закончится их путь земной. Таков был нерушимый закон, прекрасно показавший себя во времена, когда государство было сильно, православие в эпоху смуты годилось больше для поддержания духа и как объединительное знамя для патриотов. А вот языческие волхвы, которых к тому моменту за столетия гонений загнанные в самые глухие уголки царства, могли предложить многое, языческие боги за верную службу и богатые дары готовы были оказать вполне себе зримую поддержку. Вот тогда-то, кстати, и случилось сильное расслоение боярских родов. На те, что впоследствии утратили былое могущество, а некоторые и вовсе были вынуждены пойти под руку уже императором Романовым ради того, чтобы хотя бы отчасти вернуть утерянные позиции в государстве, сняв княжеские короны и став дворянами, и те, кто сохранил силы и даже приумножил их. Как оказалось, многие бояре тайно поддерживали волхвов, собственно, благодаря этому они и не исчезли окончательно. И вот в час отчаянной нужды, когда на троне уселся очередной самозванец и марионеткой Речи Посполитой, бояре сделали свой ход. Языческие волхвы вышли из тени, и оказалось, их было куда больше, чем полагали патриархи те из бояр, что поддержали церковь не только вслух, но и на деле. Шуйские, Морозовы и прочие, что веками исподволь поддерживали волхвов, в те дни изрядно поднялись. На тот момент у нашего рода впервые за его историю не было мага-заклятий, причем уже более полутора веков. Во времена правления Грозного опричнина хорошенько прошлась по нашему роду, изрядно повыбив видных людей, отняв немало земель и вообще просеяв слишком вольнолюбивых бояр. Тогда-то и погиб наш маг-заклятий, Малюта Скуратов да парочка князей Рюриковичей, что также обладали восьмым рангом, сокрушили могучего огненного мага. Благо, тот был не главой рода, а одним из старейшин, и когда стало понятно, куда клонится дело и что чрезмерно властное и самостийное боярство Грозный, не простившее времена семибоярщины и своего детства, полного по их вине страха и унижений, намерен изрядно ослабить всеми доступными способами, тот сам предложил тогдашнему главе выход. Семен Шуйский устроил попытку переворота в роду, окончившуюся неудачей, и был изгнан из рода, став отступником и беглецом. Все, кто был сведущих в порядках, царящих среди боярских родов и осведомлен о том, какими силами обладают главы древнейших из этих родов, разумеется, понимали, что это чушь. Ну посудите сами, одна только княжеская корона и жезл главы рода обладали достаточной силой, чтобы одолеть большую часть магов заклятий. Семейные именные артефакты, работающие лишь у официально назначенного и принятого главы рода, артефакты, в которых каждый глава оставлял частичку своей души, позволяли главам родов очень многое, даже если у них был относительно невысокий магический ранг. У столь сильных предметов и требования были соответствующие, так что в случае бояр шуйских, например, минимум старший магистр. Но чем выше был ранг обладателя этих регалий, тем большую мощь они могли раскрыть в его руках. Одолеть главу рода шуйских в ранге архимага, когда он при всех регалиях, положенных князю, большинству магов заклятий такое не под силу. Ну если сам не припасет что-то сопоставимое по мощи или если он не кто-то уровня второго императора, и тоже желательно дерущегося не с пустыми руками. Я видел эти артефакты, еще будучи ребенком, отец показывал. Тогда я не обладал памятью пепла, но рассказы отца и четко ощутимую даже безо всякого колдовского дара силу от них ощущал более чем отчетливо. И уже в более зрелом возрасте, анализируя тогдашние ощущения и восстанавливая при помощи специальных чар тот момент, обладающий багажом знания из прошлой жизни, вынужден был признать, это шедевр. Я в прошлом тоже был неплохо прибарахлен магическими предметами, но даже все мои артефакты блекли на фоне сокровищ шуйских. Шуба, что сама по себе крепче почти любого доспеха и обладает способностью исцелить любую рану, пока есть энергия, и даже воскресить своего обладателя в течение получаса после гибели, если опять же запас маны в артефакте достаточен, корона огня, позволяющая бить заклятиями восьмого ранга, причем не как у линкоров и флагманов, квази восьмого ранга, Нет, там были полноценные чары данного ранга, и по словам отца, их там было с десяток различных заклятий и огромный запас маны в артефакте. Жезл, в котором заключены 17 различных защитных заклятий 8-го ранга, на все случаи жизни. А еще был амулет с пространственной магией, позволяющий удрать даже в том случае, если стоит блокировка подобных чар. А помимо них, броня, оружие, набор специальных зелий, сапоги-скороходы со вложенными чарами скорости и куча всего. Вышедший на поле боя русский князь из древнего боярского рода – это сила, страшная сила. Именно на этих предметах во многом держалась сила великих боярских родов, даже в те худые времена, когда в роду не бывало магов заклятия и даже архимагов было раз-два и обчелся, род оставался великим. Ибо случись кому ошибочно счесть его легкой добычей, и князь, облаченный в эти предметы, мог выйти на поле боя, и гореть дуракам, что вызвали его гнев. И большая часть этих вещей, веками копившихся у боярских родов, была сделана не без помощи волхвов. Языческие боги, не желающие терять паству в громадном государстве, обладающем огромным потенциалом, через своих служителей активно шли на контакт со всеми, кто готов был помочь им переждать темные времена. Боги, в отличие от смертных, умели играть в долгую и обладали терпением. Да, сегодня их слуг гонит, а капища разрушают, ну и что с того? Пройдет век, два, три, случится какая-нибудь беда, и о них сразу вспомнит, и тогда они возьмут свое. Вот только для этого нужно было сохранить как можно больше волхвов и иметь влиятельных союзников в стране, и потому они охотно помогали тем из бояр, что поддержали их слуг в худые времена. Боярам это было не менее выгодно, все то, что они получали в эти времена от волхвов и их хозяев. Вся эта помощь с изготовлением артефактов, знания и многое другое, в те времена доставались им с громадной скидкой. Нынче таких артефактов уже почти не делают, языческие боги редко соглашаются помочь, разве что за громадную плату. Нынешнее их положение в империи их вполне устраивает, всерьез воевать с монотеистами, искореняя их из страны, они не собирались. Не стоило гневить одну из самых могущественных сил мироздания понапрасну. За ислам и христианство те могли и по башке настучать. А сколько бы ни кичились силой языческие боги, но рати ангелов и силой Эдема были намного могущественнее. Однако честную конкуренцию за влияние на смертных Эдем по каким-то причинам допускал. Думаю, тут тоже политика, она присутствует везде, от смертных миров до воистину высших сфер. В общем, всем было ясно, что старейшина рода, будучи в здравом уме, против своего главы не выступит. Он мог бы сделать это до избрания главы, когда артефакты еще не признали нового хозяина и не сроднились с ним, но никак не после. Все смены правящих семей в боярских родах происходили именно в этот момент, хотя явление, надо признать, редчайшее, по ряду причин, о которых как-нибудь в другой раз. Кстати, родовые артефакты Рюриковичей признаны мощнейшими из известных в Российской империи, а также входящих в первую тройку подобных предметов в мире. Романовские тоже сильны, и особенно они были усилены после того, как их род стал правящим, что не мудрено, учитывая, какими средствами обладают правители самого богатого на магические ресурсы региона планеты. Вот только их реликвии в подметке не годятся предметам Рюриковичей. Не в последнюю очередь благодаря этим предметам о силовом способе власти ни один серьезный аристократ на Руси и не помышлял. Вот только судьба, Петя, штука жестокая. Царский род, который прямой мощью было никак не одолеть, захерел и начал сдавать сам по себе. Откололись многие ветви рода, возжилав самостоятельности и став боярами, долгорукие, гагарины, волконские, оболенские, репнины. И во главе каждого, по магу заклятий, долгорукие так вообще самый могущественный боярский род на данный момент. Несколько слабых царей, разборки между старейшинами, тянущими одеяло на себя, тайные убийства друг друга ради получения власти и богатств, мага, сколь бы он сильным ни был, все еще вполне себе можно прикончить. Ударом в спину, ядом в бокале, неожиданным подрывом чего-то сверхмощного, отравленным кинжалом в бок. Да, это сложно и дорого с высшими магами, но вполне возможно. И могущественный царский род, некогда сам по себе, без учета своего статуса правителей государства, владеющий силами большими, чем некоторые не самые малые государства Европы, захерел. Пришедшие к власти Годуновы, не самые сильные, не самые знатные, не самые древние, средние руки бояре, приближенные последними царями, переоценили себя, откусив кусок, что им было не по силам переживать. В царстве воцарились разброд и шатания, центральная власть сильно ослабла, а затем случился первый Лжедмитрий, якобы чудом спасшийся потомок грозного царя, о котором большинство тогдашних источников писали, что он на самом деле беглый монах и чуть ли не простолюдин. Вот только он в 40 лет взял ранг архимага, беглым-то монахом он, конечно, являлся, но вот остальное о нем, на мой взгляд, ложь. Плюс царские регалии должны признать своего хозяина. Магия крови, древняя и могущественная, родовые артефакты, особенно символы власти глав родов, все обладают подобной защитой. И никакими хитроумными чарами ее не обойти, там ведь не только в банальной крови, там много чего навязано. В общем, был он, вероятнее всего, одним из многочисленных бастардов кого-то из Рюриковичей, причем кого-то очень близкого по родству к правящей семье рода. Бастарды аристократов от простолюдинок – большая редкость, обычно женщина погибает еще во время беременности, не в силах выносить дитя могущественного чародея с сильной родословной, но случается разное. По молодости, пока еще низкоранговый маг вполне может осчастливить какую-нибудь крестьянку, если она ему приглянется. И если та крепка здоровьем или обладает зачатками магического дара, вполне может выносить дитя. Есть мнение, и оно не только мое, что это все изначально было длительной, с прицелом на будущее интригой поляков, не то главы рода Мнишек, отдавшего впоследствии свою дочь Марию за самозванца, не то даже самого короля. Доподлинно, к сожалению, неизвестно. Но я склоняюсь к мнению, что в сути своей эта теория верна, слишком хорошо и гладко шли дела у самозванца, слишком быстро сейм одобрил помощь этому человеку, не говоря уж о том, что каким бы ты гением ни был, без громадных ресурсов, специфических знаний и многого другого в 40 лет архимагом не стать, да и вообще никогда не стать, талантливые одиночки поднимаются максимум до 5 ранга, дальше уже исключительно своими силами, только если ты чудовищный гений вроде Чингисхана, Наполеона или же Ярослава Мудрого. В общем, никаким чудом спасшимся царевичем Дмитрием он, разумеется, не был, но Рюриковичем бастардом, вполне себе. Годунова, непопулярного в народе и среди знати, подозреваемого в убийстве младшего сына Ивана Грозного, коего в народе и среди знати пусть и не любили, но зело уважали, за то, что он защитил наконец страну от внешних угроз и сильно расширил ее границы, не жаловали. Бояре не слушались, среди черни особой поддержки не было, даже священнослужители, и те были не в восторге от нового царя. Хотя, когда я почитал труды о том, какие законы и реформы пытался протолкнуть в общество Годунов, вынужден был признать, государственник из него был весьма недурственный. Вот только в войне это ему не помогло, очень многие предпочли сделать вид, что верят в чудом спасшегося царевича и помощь сесть на трон. Простолюдины реально верили, а бояре хотели иметь удобную марионетку на троне, рассчитывая, что когда родовые артефакты Рюриковичей, кои Годунов держал при себе, дабы последние остатки уже павшего рода не взяли реванш, не признают самозванца, а еще лучше, прикончит, получится протолкнуть какую-нибудь компромиссную фигуру на трон. Вот только все планы наших бояр-предателей пошли прахом ровно в тот момент, когда артефакты не убили взявшего их в руки Лжедмитрия. Правда, и активироваться большинство отказались, что говорило о непризнании достойным быть главой рода и, как следствие, царем. Все артефакты, кроме одного, державы. В общем, тогда и началась смута, в которой быстро выяснилось, что покровители православной церкви на самом верху мироздания в разборке между людьми не полезут ни под каким предлогом, если речь не о совсем уж откровенных демонопоклонниках и чернокнижниках. А вот языческие боги за своих последователей и вступиться, в трудный час и по мере сил готовы, и еще по всякому поддержку оказать, магическими знаниями, артефактами, алхимическими рецептами, координатами магических источников и ресурсов для той же алхимии. В общем-то, само собой, далеко не бесплатно и не без условий, но когда тебе за возведение капища в своих владениях предлагают усилить род, например чем-то перечисленным выше, или помощь в бою, или вообще еще как удружить, невольно возникает соблазн. Прежде от слишком явных связей с язычниками аристократов удерживало бдительное око церкви, за которой стояла вся мощь Рюриковичей, как раз царскому роду, особенно его верхушке, некоторые преференции от небесных сил были. Те же родовые артефакты царей были намного могущественнее любых других из-за могущественной магии света и великих благословений. Но в смутное время языческие боги, вернее их служители-волхвы, вновь поднялись во весь рост, и не в последнюю очередь из-за их поддержки Речь Посполитую, шведов и всех остальных гиен, рвавших страну на куски, удалось в итоге разбить, отстояв страну. Вступившие на престол Романовы, несмотря на то, что родич свежеиспеченного монарха и сам был влиятельным иерархом Русской Православной Церкви, и хотели бы загнать повылезших из своих лесов волхвов, разрушив их капища, все же основная поддержка у царя была со стороны церкви, вот только боярские рода, набравшие силы и влияние в стране, не позволили. А еще один раскол в обществе в тот момент вполне мог окончательно добить едва уцелевшие государства. К православию, впрочем, бояре тоже относились вполне спокойно. Почти никто в аристократических родах не запрещал своим людям выбирать себе религию по вкусу. Мой дядя – один из виднейших церковников страны, тому яркий пример. Но все же тяготели главы родов и большая часть моего былого сословия именно к древним богам Руси. Старые боги были проще и понятнее смертным, с ними было ясно, как вести дела, к тому же выгода от их поддержки была очевидна. Вот простой люд, кстати, больше тяготел к церкви. Ну, оно и понятно, что сможет простой крестьянин или городской житель получить от языческих богов. Сильный артефакт с нестандартными свойствами в обмен на щедрые дары, подношения или новое капище, даже не смешно. Да и в целом, во всем мире большая часть высшей аристократии, даже те, кто были по идее верными сынами христианской религии, в той или иной степени вели дела с языческими богами. Как говорят британцы, ничего личного, просто бизнес. К чему я вспомнил всю эту, довольно занимательную, как по мне, историю. К тому, что всадников на драколичих оказалось не два, а три. И оказалось, что они настигли нас не в одиночку, как я считал, а со свитой. И если бы не волхвы и их могущество, то повышением своего ранга до архимага я бы эту ситуацию не решил. Пришлось бы очень сильно потратиться на, по сути, ерунду. Это как менять золото и драгоценности на стеклянные бусы. Но обо всем по порядку, как оказалось, эти вечер и ночь оказались очень насыщены на события. Не знаю, было ли это совпадением или врагу пришлось ускорить ход события из-за пленения демонолога, но огненный дракон Цинь устроил весьма впечатляющую масштабную боевую операцию. Все три мага заклятий устроили внезапную вылазку к самому Магадану, сумев открыть туда телепорт. Три чародея восьмого ранга, два десятка архимагов и почти сотня старших магистров, с тщательно подготовленными артефактами и расходниками, и устроили атаку магии стратегического калибра. К тому же с ними оказалось десяток демонов, сравнимой с архимагами силой по 3 от 5 до 6, что вынудило наше командование стянуть всех высших магов в город и не отвлекаться ни на что. Разумеется, дело было не только в попытке сберечь шестерку, пусть и элитных, боевых единиц. Слишком большие силы для этого, проще было бы ими тогда явиться сюда, и тогда задача была бы выполнена мгновенно. Просто командующий врага решил совместить, раз уж так удачно все складывается, несколько дел разом. В тот день не только на столицу губернии обрушился серьезный удар. По большей части линии будущего фронта была нанесена неожиданная и массированная атака. Основные силы врага, как и докладывала разведка, все еще находились в нескольких сотнях километров и ударили, разумеется, не они. Как я уже и говорил, мы и понятия не имели, в каком масштабе действовал враг. Нежити оказалось на порядке больше, чем в самых смелых предположениях разведчиков, и к тому же их поддержали демоны Инферно. Их было пока не слишком много, но каждый из них был воистину элитарным противником. А служба фронтовой разведки подготовку к этому удару бездарно прошляпила. Не завидую я их руководству, старик подобного промаха точно не простит. На наши позиции обрушились армады мертвецов, с магической поддержкой личей и демонов, и не ожидавшие подобного поворота войска понесли немалые потери. Магадан устоял. Не зря я трудился, распутывая сильнейший источник маны в городе, не зря помогал восстанавливать управляющие заклятия, как и все те ритуалисты, без сна и отдыха трудившиеся над скорейшим восстановлением магической обороны города. Тут, видимо, разведка уже самих Цинь дала промашку, неверно оценив степень восстановления магической обороны города. Хотя сейчас на город и напало аж трое магов восьмого ранга при поддержке более чем одаренных четырех сотен пятого, шестого и седьмого рангов, но отпор они получили достойный. Конечно, в отличие от нас у врага не было воздушной армады с линкорами, броненосцами и множеством крейсеров, но это все равно был мощнейший ударный кулак. Вот только в отличие от погибшего Тойотами, не сумевшего взять под контроль и трети защитных и атакующих чар города. У старика и его офицеров были все необходимые ключи от магии города, а очень большая ее часть японцами была сохранена, хоть и заблокирована. Враг надеялся со временем взять их под контроль. В общем, под Магаданом случился славная битва. Цинь, полагавшие, что магические бастионы уже дважды за год взятого на щит города крепости, в плачевном состоянии, плюс были в курсе, что часть чародеев седьмого ранга отправлены мне на помощь, включая сильнейшую после нашего главнокомандующего волшебницу, Ярославу Шуйскую, получили мощнейший отпор. В этом вопросе наша контрразведка на голову переиграла вражеских шпионов. Были убиты и захвачены в плен около трети нападающих. К сожалению, магов заклятий не погибло ни одного, а среди одаренных седьмого ранга пали лишь трое. Основные потери пришлись на демонов и старших магистров Цинь, но даже так это была великая победа. Мы-то никого выше пятого ранга в тот день не потеряли. Да, полсотни перенапрягшихся старших магистров и десяток архимагов лежали с чудовищным магическим истощением, пропустив через себя слишком много магии, управляя крепостными чарами, но истощение не пленный уж тем более не гибель. Полежат от 3 до 7 дней да встанут на ноги. Вот войска на переднем краю, где мы собирались встречать основную армию врага, другое дело. Очень многие офицеры регулярной армии подошли к своим обязанностям столь же халатно, как их коллеги под Березовкой, и потому много где позиции были откровенно плохо подготовлены. Чего уж говорить про то, что многие из маги даже к сражению не успели, из тех, кто в тот вечер перепил или еще по какой причине был недееспособен. Напавшие с закатом порождения смерти и инферно выкосили десятки тысяч солдат, неплохих обученных и экипированных бойцов, что при наличии нормальных позиций, укрепленных фортификаторами и чарами, при поддержке своих офицеров вполне могли бы отбиться, перебив прущую на них нечисти и нежити. Так случилось, конечно, не везде, но очень, очень много оказалось мест, где враг смел оборону и устроил настоящую резню, перебив в том числе и прошляпивших все и вся магов. Это ведь только кажется, что чародеям вроде как и не нужны, по большому счету, все эти неодаренные с их глупыми винтовками и холодным оружием, а они нужны, и еще как. Мана, к сожалению, имеет свойство заканчиваться и у самых сильных магов, что уж говорить о младших и средней руки чародеях. Да, адепт может своей магией завалить 3-5, ну максимум, если это аристократ с хорошей экипировкой и родовой подготовкой, десяток не слишком мощных умертвий. А дальше, много в одного навоюешь, а хотя бы со взводом стрелков, у которых зачарованные пули, чародей 3-го ранга может и полсотни, и даже больше таких тварей выкосить. Он прикрывает, они стреляют. В общем, вышло весьма паскудно. Надо будет узнать про то, как все прошло у моих людей, под Березовкой, но хотя бы за них, если там не произошло ничего особенного, я мог не волноваться. Мои гвардейцы даже без чародеев прошлись бы по рядам рядовой нежити, как лесной пожар по сухому кустарнику. И низкоранговые демоны им тоже не помеха. Ярослава пришла мне на выручку весьма вовремя. И не вмешалась не потому, кстати, что сидела и выжидала, пока не дойдет до крайности. Моя прекрасная родственница спешила изо всех своих сил, и в бой влетела сразу, как добралась до места схватки. И пусть она сама заявляет, что это пустяки и так бы на ее месте поступил бы любой, я твердо заявил ей, что отныне я ее должник, несмотря на ее искренние попытки отнекиваться от этого долга с моей стороны. И дело не в том, что она спасла мне жизнь, как раз выжить бы я смог при любом раскладе. И даже не в том, что ее прибытие спасло мой крейсер, который в при любом другом раскладе клятые чудища либо разрушили бы так, чтобы не осталось ни малейшего шанса на восстановление, либо вообще постарались бы забрать как трофей. Нет, за это я, конечно, тоже ей благодарен, но это не главное. А главное в том, что она явилась сюда, нарушив прямой приказ главнокомандующего, который запретил высылать к нам подкрепление, зная, что в любой момент может начаться атака на город. Для Ярославы он не поленился даже составить письменный приказ о запрете покидать Магадан без его прямого приказа, к тому же огласил его при большом количестве свидетелей, собрав в ставке представителей всех сколь-либо значимых аристократических родов и генералов на оглашение и последующем вручении ей этого письменного приказа. В общем, сделал все, чтобы Ярослава не вздумала ослушаться, ибо теперь у него, в случае трибунала, есть железобетонные доказательства, подкрепленные десятками свидетелей, и в зависимости от политической ситуации в стране чародейку могут даже казнить за нарушение прямого приказа главнокомандующего, из-за которого ослабла оборона крепости. Архимагов, конечно, почти никогда не казнят и тем более не держат в узилищах, гораздо выгоднее пустить их силу на что-то полезное, но конкретно в данном случае, это достаточно тяжелый поступок, ведь нарушила она приказ в военное время и в боевой обстановке, так что могут и устроить показательную расправу, вернее, использовать этот факт как способ давления на род Шуйских, бросать на произвол судьбы своих родичей у бояр не принято, тем более одну из сильнейших чародеек семьи, учитывая, что старик если и не человек главы тайной канцелярии, то уж его союзник точно, сомнений в том, кто именно будет использовать этот козырь не возникало. Ярослава, несмотря на некоторую вспыльчивость и прямоту, дурой отнюдь не была и все это осознавала. И все равно, узнав, что подкрепления для меня не будет, так как генерал-ландшеф не хочет распылять силы перед возможной атакой вражеских высших чародеев, она плюнула на все и рванула сюда. И, кстати, очень меня выручила. Если бы я тут растратил все силы договора на этих тварей, то у тайной канцелярии генерал-ландшефа был бы компромат уже на меня, ибо, во-первых, по приговору суда эту силу я должен был приберечь до сражений с армией врага, во-вторых, позже старик озаботился тем, чтобы выдать мне указ, надлежащий беречь эту силу до особых распоряжений, письменный и заверенный, в получении которого я расписался. В общем, Шуйская подставила свою шею вместо моей, и чтобы она там не говорила о том, чтобы я не забивал себе голову, у меня было по этому поводу свое мнение. Я в громадном долгу перед ней, и я обязательно с ней за это рассчитаюсь. Битва вышла славной и жаркой. Всадник на Драколиче, элитный маг империи Цинь из тех, что стоят лишь на ступень ниже магов заклятий, был весьма силен. Но только вот Ярослава, слившаяся со своим элементалем, была сильнее. Пламенная красавица, увеличившаяся до десятка метров ростом, вооруженная мечом из чистого пламени, сошлась в бою с творением магии смерти и его всадником, и уже через несколько минут стало очевидно, что несмотря на превосходство в объеме доступной маны, несмотря на то, что она билась фактически одна против двоих, у врага нет шансов. Скульптор плоти накладывал усиливающие, укрепляющие и ускоряющие чары на своего подопечного, регенерировал его раны, ставил щиты на пути ударов магии огненного меча Шуйской, дракон же, полностью сосредоточившись на атаке, изрыгал свое серое дыхание, бил могучими разрядами некроэнергии, метал громадные шары с заключенными в них чарами тления, использовал стихию льда, бил когтями. Но все было бесполезно. Сотканная из пламени воительница показывала, на что способен в бою архимаг, достигший полной гармонии со своим элементалем и способный с ним сливаться. Уже через 10 минут ее противники обратились в бегство, стремясь убраться подальше от разбушевавшейся женщины, вот только она подобная, конечно же, позволять не собиралась. Где-то километрах в 5-7 от крейсера она нагнала удирающего костяного монстра, и от небес до земли протянулся столб жгучего, переполненного сложнейшими чарами столб пламени. Продолжение через несколько часов. Глава 9. Я ведь упоминал о язычниках, верно? Пришедшая на помощь Смолову пара чародеев была жрецами. Судя по длинным кольчужным рубахам, шлемам без забрала и секирам, жрецы Перуна. Ибо мало кто из служителей богов даже в бою бывали практически в полном комплекте доспехов. И в данный момент они наглядно демонстрировали, почему несмотря на все могущество христиан, несмотря на то, что им открыто благоволили и поддерживали императоры, христианству так и не удалось истребить язычество до конца. Безусловно, в бою против порождений магии смерти и тем паче демонов силы иерархов церкви были более эффективны. Но это вовсе не значило, что последователи древних богов Руси не умели бороться с подобными существами. Совсем нет. Пара чародеев, пришедших на помощь моему вассалу, призвали громадные доспехи стихии, сотканные из силы, над которой в числе прочего властвовал бог войны славянского пантеона, могучих молний, 60-метровые великаны, в точности повторяющие очертания своих создателей, вовсю мутузили ревущую от ярости тварь. Слепящие разряды белых молний, что с треском и грохотом впивались в тело костяной твари при каждом попадании почти идеальных копий оружия волхвов, сотканных из плотного, сжатого магического электричества секир, причиняли твари по идее не способной ощущать вообще ничего, кроме неистового голода по пране, плоти и крови живых явные мучения, частичка божественной силы, которой делился с самыми верными и полезными последователями любой языческий бог, в случае этой парочки явно пошла на улучшение, усиление их магии, молний, одного из ответвлений могучей стихии воздуха. Никаких иных, кроме этой, направлений магического искусства два помощника Смолова не использовали. Но право слово, при такой эффективности в том и не было никакой нужды. Удары магии молнии, в которых я, своим обостренным по отношению к таким вещам чутьем ощущал частичку божественной воли и силы, пусть и крохотную, но смертным и этого было более чем достаточно, делали то, чего не смогли сделать чары седьмого ранга в исполнении моего вассала, наносили отчетливые повреждения грозному противнику. Причем не столько физические, на которые в целом этой твари было плевать. Громадная, непроглядная как сама ночь аура твари тоже повреждала повреждения, а это говорило о многом. Такие повреждения на ходу ни костяное чудовище, ни даже его всадник залечить были не способны. А это уже говорило о многом. Да, до боевой мощи моей родственницы этой троицы было очень далеко. Мертвый дракон и его всадник огрызались, сражаясь с этой парочкой на равных. Дыхание концентрированным мраком, рывки в теневое пространство, с помощью которого он стремительно перемещался в пределах нескольких сотен метров, гигантские сети из ала зеленой, мерзкой энергии, удары лапы могучего хвоста с черным, как сама ночь, пламенем на кончике хвоста. В общем, монстр мальчиком для битья отнюдь не был, а еще к нам летел еще один сородич напавших на нас монстров, причем с той стороны, куда мы летели изначально. Все предусмотрели, отправили самого быстрого вперед, дабы он точно не дал нам уйти. И то было еще полбеды, снизу, с далекой отсюда земли стремительно взлетали сотни, а то и тысячи фигур, которые я с трудом видел своим магическим зрением в темноте, лежащие на земле, не драконы, конечно, но тоже мало приятного. Гаргульи, некровиверны, саутры, крылатые помеси собаки и чего-то вроде осьминога, во всяком случае, откуда еще на мертвом, обтянутом грязной и рваной шкурой теле взялись шесть длинных, омерзительных щупалец метра по 4,5 длиной, заменяющие им лапы, я не знал. Из всех летящих к нам тварей действительно сильные и опасны были гаргульи. Спаута были способны прикончить даже 2-3 нормально вооруженных неодаренных солдата, если не будут паниковать. Некровиверны были хоть и крупнее гаргулий, но магией не обладали, да и физическая их прочность сильно уступала своим менее габаритным коллегам. Вытянутое драконоподобное тело метров 7-9 длиной при размахе крыльев метров в 12-13 метров выглядело впечатляюще, но взвод солдат с опытным учеником имел более чем реальные шансы прикончить тварь. Спаутов было процентов 70 в летящей к нам армаде, процентов 25 – некровиверн, и лишь около 5% по моим прикидкам приходилось на гаргулий. Но даже так, летело к нам 1006 чудовищ, так что даже последних было около 300. Внушительную армаду по нашей душе привели враги, ничего не скажешь. И если им будет помогать дракон-лич, то крейсеру не устоять. Откуда-то позади дохнуло на миг нестерпимым жаром жерло вулкана, во всполохе огня передо мной предстала моя родственница, телепортировавшаяся поблизости от крейсера через план огня. В такой форме эта магия была ей доступна. Десятиметровая прекрасная женщина, чья плоть была сейчас раскаленной плазмой, глядела прямо на меня полыхающими нестерпимым белым огнем глазами. На недавнюю схватку и убийство элитной нежити с управляющим ею некромантом она потратила большую часть своих сил, и пусть о ее истощении говорить было рано, но на вторую схватку оставшейся энергии скорее всего ей не хватит. Да и к тому же непонятно было, сколько она еще сумеет удерживать эту форму. Слияние с элементалем и так весьма сложная задача, а уж полное, совершенное слияние, как в ее случае, тем более. Я возьму на себя вторую тварь, княжич. Раздался прямо в моей голове ее решительный голос. Постараюсь успеть прикончить тварь за оставшееся мне время, но обещать ничего не могу. Выложусь по полной. Не надо. Резко возразил я, увидев, что она готова уже устремиться вперед, к сбавляющей ход твари. Тяни время, не давая ему напасть на корабль. Как только мы разберемся с мелочью и второй тварью, забьем тварь совместными усилиями. Главное, выиграй нам побольше времени, это сейчас самое важное. Тогда эта форма подойдет больше. К моему удивлению, Ярослава не стала возражать и спорить, и просто начала уменьшаться в размерах и тускнеть. Через 5 секунд передо мной предстала закованная в магическую сталь великолепного качества старейшина рода Шуйских. Потянув с пояса меч правой рукой и выхватив откуда-то магический жезл левой, волшебница, не говоря ни слова, устремилась туда, где новый противник, почти замерев в воздухе, словно бы примеривался к атаке. Ну а я, оставшись на палубе, телепатически связался с капитаном. И началось уже наше собственное сражение, громадное войско мертвых чудовищ против сумрачного гения человеческой техномагии. В схватке с этим врагом, способным потягаться с целой дивизией, змей показал себя с наилучшей стороны, боевая магия корабля и артиллерия истребляли твари сотнями, маги низших рангов из числа бойцов, высыпавшие ко мне на верхнюю палубу, вместе со мной рубились со всеми, кому посчастливилось прорваться и высадиться на судне. После всего произошедшего перегретые энерговоды и несколько выгоревших силовых рун чар барьера значительно ослабли, и было решено пока его не использовать. Почти 12 часов полета в форсированном режиме сказались на судне. В общем-то, без поддержки кого-то из костяных драконов шансов у всей этой оравы чудовищ, несмотря на всю их численность, шансов на успех было немного. Особенно когда к нам присоединились еще 30 жрецов Перуна, по-видимому отставших от своих предводителей. От мастеров до старших магистров, часть из них присоединилась к своим предводителям, но большинство приземлились на палубу змея, и их молнии, мечи, копья и прочие оружие оказались весьма не лишними. Надо признать, жрецы Перуна как бойцы оказались получше доставшихся мне в сопровождении судна спутников. Да и если не кривить душой, моих людей они тоже превосходили. Поклоняющиеся Богу воину и несущие его волю, они посвятили себя воинскому искусству, и это чувствовалось. Выверенные, скупые движения и удары магии, внимательность к окружающим тебя товарищам и готовность прийти на помощь, великолепные навыки обращения с оружием, и плюс ко всему, явно ощутимое на каждом из них благословение Перуна. Чары, на некоторое время поднимавшие все характеристики и способности чародея, от физических до магических. Но даже так, благословение усиливало лишь личную силу, мастерства оно не прибавляло, а опасны они были в первую очередь именно своим мастерством. Как маги они, откровенно говоря, были достаточно посредственны в плане объема маны и развитости ее каналов. Чуть в стороне 2 жреца 7-го ранга при поддержке всех 4 прибывших сюда старших магистров доходчиво объясняли всей окружающей их нежити, что они сунулись не к тем. На поддержку одного из своих предводителей откуда-то прибыло с 1,5 десятка личей 5-х и 6-х рангов и еще 2-3 гаргулии помимо тех, что штурмовали змея. Старшие магистры взяли на себя все это вражеское подкрепление, позволяя паре жрецов ни на что не отвлекаться. И они, надо сказать, более чем справлялись. Смолов уже давно улетел туда, к Ярославе, все же в такой схватке важна слаженность, и дуэт у чародеев, явно имеющих громадный опыт совместных битв, мой архимаг скорее помешался, чем помог. Добавлять в их слаженный механизм новую деталь на ходу смысла не было, да и нужды, если честно, тоже. Архимагами они тоже были довольно средними в плане, так сказать, технических показателей, даже чуть ниже среднего уровня по России, но тоже с лихвой компенсировали это своими навыками, использованием частички божественной силы своего покровителя и очевидным каждому громадным боевым опытом. Ну и да, у всех жрецов были превосходные артефакты. Их противник не был грушей для битья. Тварь, способная сшибить с небес стандартный российский тяжелый крейсер, при этом особо не пострадав, набитая маной под завязку, что аж с некоторыми магами заклятий способна была потягаться объемами, с опытным и умелым всадником, что виртуозно применял весь набор поддерживающей и усиливающей магии на своем питомце, ни в коем случае не была слабой или неумелой. С его-то возрастом, опыта дракона лича было больше, чем у любого смертного чародея. Их создали в еще дохристианскую эпоху, и в отличие от большинства нежити разум этого существа был достаточно острым, чтобы вести научные диспуты о природе магии смерти или идеологии добра и зла, и как следствие, с каждым веком становились лишь опаснее, учась на своих ошибках и промахах, и потому дыхание мрака периодически прорывало то один, то другой доспех стихии. Сложные чары смерти периодически неожиданно били, пытаясь задеть не физическую плоть оппонентов, а вытянуть и поглотить саму душу и жизненную суть, нанести рану через тонкие слои ауры, очень тонкие, искусные чары, требующие громадного опыта, практики, ювелирной точности в построении чары и идеального контроля. Вот только, очевидно, Это существо не имело за свою долгую жизнь дела со жрецами высших богов пантеонов. Перун был в нем вторым после Сварога, и пытаться атаковать его последователей через души. Наивный мечтатель, это тебе не служки младших или даже рядовых божеств. Защита их покровителя покушаться на их души – напрасная трата сил. Бой шел еще около 30 минут. Первыми управились жрецы, зажатые в громадной клетке из белых молний костяной дракон, которому, несмотря на все его отчаянные попытки, эта парочка так и не дала улизнуть, выл и ревел, в отчаянии бросаясь на шипящие, разбрасывая короткие импульсы прутья своей темницы, но поделать уже ничего не мог. Его всадник пытался дозваться до жрецов, что-то предлагал, требовал, молил, но в клетку все вливалось и вливалось мана, пока в какой-то момент вся конструкция не сжалась. Резко, с громким раскатом грома, огромная клетка обратилась в небольшую шаровую молнию. От некродракона и его хозяина не осталось даже пепла. К тому моменту третье чудовище уже изрядно потеснило Ярославу и Петра. Первая была не в лучшей форме, слияние с элементалем очень сильно нагружает организм чародея. Учитывая редчайший талант, даже не талант, истинный дар моей родственницы к взаимодействию со своим контрактором, ее этот процесс выматывал несколько меньше, но все равно, по-хорошему, после перехода обратно в человеческую форму ей стоило бы сразу отправляться на отдых. Но все равно, женщина сейчас была в состоянии показать в лучшем случае процентов 40, а то и меньше, своей истинной силы. Отдача после слияния сказывалась. Ну а Смолов, он лишь совсем недавно стал чародеем 7-го ранга, плюс, как назло, все его сильнейшие атакующие чары были так или иначе завязаны на тьму. Воздух и тьма, огонь и тьма, еще что-то там и тьма, а магия мрака в руках того, кто не является искуснейшим черным магом, всю жизнь оттачивавшим свои способности в управлении этой силой, против Драколича использовать смысла не было. В лучшем случае, развеет чары еще до удара, заставив тебя лишь зря потратить ману и время. В худшем, перехватит контроль и использует против тебя. Плюс мой верный друг лишь несколько месяцев назад взял свой ранг, он еще очень далек не то, что от пика своих возможностей, а даже от их экватора, и такой новичок, да еще и лишенный возможности использовать свои сильнейшие чары, против такой твари вообще не противник, его удары даже урона были нанести не в состоянии этому чудищу, так что в основном они защищались, и лишь изредка Ярослава наносила ответные удары, чувствительные, наносящие при удачном попадании нормальный урон твари, который его всадник быстро сводил на нет. Ну а змей все так же гонял всю ту шушеру, что пыталась лезть на судно. Крейсер активно маневрировал, выбирал подходящие моменты для пальбы и ударов встроенными атакующими чарами, ну а мы со жрецами крушили всех, кто имел неосторожность к нам сунуться. Добирались до нас в основном горгульи, но даже эти существа, если лезут на того же мастера меньше чем десятком, были обречены на смерть. Могучие тела, ловкость, скорость и чудовищная регенерация вкупе с чарами воздуха и тьмы второго, редко, третьего ранга. В общем, в течение часа со всеми врагами было покончено, и мы с нашими спасителями оказались в моей каюте. Ну, не прям все, конечно, архимаги, я и оба Петра. Благо у меня было самое большое и неплохо мебелированное жилое помещение на крейсере. Остальные жрецы бога войны и молнии отправились в кают-компанию, вознамерившись устроить небольшую пирушку в честь победы, вместе со всеми желающими. Разговор намечался интересный, мне действительно хотелось узнать, как так вышло, что жрецы бросили все свои дела и со всех ног устремились сюда, выручать попавшего в беду не имеющего к ним никакого отношения и даже не разделяющего их веру аристократа. Глава 10. Сегодня был тот нечастый случай, когда по итогам серьезного боя мне не пришлось выходить за пределы своих текущих способностей, серьезно перенапрягая или раня свою энергетику. Плюс в этом сражении мой экипаж не понес серьезных потерь, да и состояние крейсера меня порадовало. Пусть он и получил некоторые повреждения, местами даже довольно серьезные, но для боя, в котором его противниками выступало 3 воздушные единицы, каждая из которых и в одиночку была способна разнести его на куски, мой змей отделался легким испугом, чему я был несказанно рад. На данный момент это судно было, пожалуй, вторым по ценности активом моего молодого рода, сразу после собственного архимага с могущественным элементалем. Даже земли и предприятия на них в такое неспокойное время были не столь ценны, особенно в губернии, охваченной боевыми действиями против одной из сверхдержав, мечтающей получить выход к нашему фронтиру. месту, которое, несмотря на все риски и опасности, что оно несло человечеству, послужило основой возвышения и нынешнего могущества Российской империи. Позвольте еще раз выразить свою искреннюю благодарность за оказанную вами помощь, сударь и сударыня. Поднял я бокал с коньяком. Я не любитель длинных и витиеватых речей, поэтому скажу просто, я перед вами в большом долгу. Если есть способ как-то отплатить, с радостью вас выслушаю. Но перед этим, выпьем же за нашу славную победу. А выпить действительно было за что. Драколичи не сумели показать своей полной силы в бою с нами. Их всадники были не очень опытны и не сумели реализовать весь потенциал таких ударных сил. Да и в целом эти создания, несмотря на свои выдающиеся боевые качества, в первую очередь использовались для истребления больших масс войск, разрушения тыловых баз и внезапных атак там, где отсутствовали большие группы высших магов, способных дать им отпор. Я бы сам их использовал по-другому. В момент, когда началось бы соприкосновение основных масс войск по всему фронту, не раньше. Такие масштабные сражения редко решаются одной битвой, в которой за несколько часов определяется победитель. Сражение при Кёнигсберге, например, решилось за несколько часов лишь благодаря полному фиаско разведки кайзера, прошляпившей подготовку боярских армий или же заметивших, но не увязавших их с возможностью прибытия на помощь городу. Ведь о дрязгах в империи знал весь мир, и представить, что гордые бояре отправятся в силах тяжких защищать город, полностью принадлежащие императору и лояльным ему аристократам, было сложно. Да и в генштабе кайзера не дураки сидели, перед штурмом города были предприняты все необходимые меры предосторожности. Заблокирована возможность использования магии пространства, например. Да и вообще, если бы порталы создавали маги, то переброску таких громадных масс войск пришлось начать за несколько дней, и этого скрыть бы не удалось. А языческие боги сделали всю работу в кратчайшие сроки, меньше чем за полчаса перекинув громадную армию куда нужно. Страшно даже представить, каких жертв и даров это стоило обратившимся к ним аристократам. Языческие боги жадны, очень жадны, особенно когда речь идет о помощи не своей пастве. В каюте находились Ярослава, оба Петра и пара волхвов, Ростислав и Ярополк. От моего коньяка, кстати, оба отказались, с усмешкой заявив, что у них свой напиток, некий здравур. Настаивать я не стал. Пусть пьют, что хотят, мне-то какое дело. Мне было очень интересно, почему служители Перуна чуть ли не всеми силами, что у них имелись в этих краях, пришли ко мне на помощь. Один из сильнейших языческих культов империи обладал 5 архимагами, и то, что 2 из них оказались в этих краях, стало для меня неожиданностью. Их точно не было на момент прибытия генерал-ландшефа с его армией. Ну и уж тем более их не было с нами в составе флота, который вели церковники под предводительством Белозерского. Мой клятый родич и остальные высшие иерархи православной церкви согласны были терпеть язычников в империи, но не более того, и уж точно не взяли бы с собой в поход, который в случае успеха сулил синоду укреплением его позиций в государстве. Делить успехи с конкурентами по части душ людских они явно не собирались. Хорошо хоть младшие чины и той, и другой стороны такой взаимной ненависти друг к другу не питали. Во всяком случае, я сам видел, как язычники, православные и мусульмане бились бок о бок против общей угрозы, тогда, против бунтующего демонолога. Тем, кто не сидит в высоких кабинетах, просторных дворцах и прочих весьма удаленных от опасности, грязи и крови настоящей войны местах, а делом помогает всем нам, сейчас по большому счету глубоко плевать, в кого ты там веруешь, лишь бы толк был. В общем, выпили и слегка закусили. На столе стояли аккуратно нарезанные колбасы, пара головок сыра, хлеб. Небогатый стол, конечно, но особых изысков просто не было. Ну вот как-то упустил я момент с тем, что мне может тут понадобиться отдельный повар, что будет готовить для высокопоставленных персон и меня самого. Я-то парень простой, что сожрал, тем и доволен. Да и комплектовали судно в великой спешке. Впрочем, скромность угощений почти никого не смущала. Оба волхва за обе щеки трескали хлеб да колбасу. Смолов вел себя сдержаннее, аккуратно складывая ровненькие бутерброды, хлеб и тонко нарезанные маленьким воздушным лезвием колбаса с сыром. Ярослава и вовсе ограничилась тем, что вяло клевала кусочек сыра. «Да, славная вышла потеха», — усмехнулся Ростислав. «Давненько я не видал в бою столько нежити разом, а уж драколичей и вовсе впервые повстречал. Серьезные твари, надо признать. Хорошо, что удалось их подловить и прикончить здесь и сейчас. Страшно представить, сколько проблем бы они причинили позже. Вообще, что-то много на нашем направлении нежити, добавил Ярополк. Причем не наспех сотворенного пушечного мяса, а качественных, по всем правилам сотворенных тварей. Гаргулий, личей и баньши, на скорую руку не сотворишь, да и костяной дракон, что напал на вас раньше, на то, чтобы поднять одну такую тварь, нужны месяцы. Сколько бы у тебя не было под рукой жертв и сил, как бы ты искусен ни был, этот ритуал не ускоришь. Китай всегда был славен своими некромантами, пожал плечами Петр. К тому же Цинь уже больше века не вела серьезных войн, за это время не мудрено было скопить более чем достаточно этих тварей. Жрать не просит, старость им не грозит, знай себе копи тварей. Времени и возможностей у них было более, чем достаточно. Так, да не так, вмешался я. Чтобы поддерживать их даже в спящем состоянии, необходимо регулярно подпитывать их. И тут одной только маной не обойтись, нужны жертвоприношения. Чем сильнее существо, тем больше жертв требуется, иначе они хиреют и со временем разваливаются. Так у них все равно народу тьма тьмущая, осторожно заметил Петя, слегка робеющий в присутствии незнакомых архимагов. Вроде больше всех в мире, почти 1,5 миллиарда или около того, и они этим активно пользуются, поверь, усмехнулась Ярослава, глянув на моего ученика. Цинь Шихуанди, его 8 бессмертных генералов, терракотовая армия и прочая нежить и нечисть, живущая в столице мертвых, ежегодно требует огромного количества жертвенной крови, и это тяжким бременем лежит на государстве, сотни тысяч человек в год. При таком положении дел они просто не могут позволить себе еще больше жертв на то, чтобы копить и поддерживать десятки лет большие силы нежити. Какой-то запас элитных войск и высшей нежити к ним, да, но не слишком уж большой, будь иначе, Цинь бы пол континента уже захватили. У них и так года не проходит, чтобы пары тройки мятежей не случилось. Я удивлена, что их здесь такое количество, Хабаровск брали почти без мертвецов, не считая небольшого количества сильных личей. Основные силы нежити брошены были против Александровской губернии, там и куш посерьезней, выход к фронтиру, и армия им противостоит куда более мощная.